Сопротивление немедийцев было окончательно сломлено. В слепом страхе бежали они к реке, кончился час дракона. Тараск не участвовал в бегстве, а Амальрик убит, знаменосец погиб, немедийский дракон втоптан в кровавую грязь. Аквилонцы настигали отступавших рыцарей, Тараск понимал, что сражение проиграно, но метался по полю с кучкой самых верных своих людей, желая лишь одного — встретиться с Конаном. И встретился, наконец. Отряды рассыпались по полю. Султан Палантида был виден на одном краю, султан Проспера на другом. Рядом с Конаном не было никого. Полегли один за другим и гвардейцы Тараска. Короли сошлись один на один. Когда они съезжались, конь Тараска споткнулся и упал. Конан спешился и побежал к Тараску, который пытался освободиться от стремян. Это ему удалось. Засверкали мечи, посыпались искры, и вдруг Тараск после молниеносного удара Конана повалился на землю. Конан поставил ногу на грудь противника и поднял меч. Шлем слетел с его головы. «Сдаешься?» «А ты даруешь мне жизнь?» — спросил немедиец. «Разумеется. И на лучших условиях, чем ты мне. Я сохраню жизнь тебе и твоим людям, если они бросят оружие. Хотя, — добавил он, подумав, — за все твои пакости надо бы раскроить твою проклятую башку». Тараск поднял голову и огляделся. Остатки немедийского войска были уже на переправе, аквилонцы настигали их и рубили без пощады. Их союзники захватили лагерь и потрошили шатры в поисках добычи. Тараск замысловато выругался и пожал плечами, насколько позволяла ему поза. «Прекрасно. Выбора у меня нет. Какие условия?» «Ты отдашь в мои руки все, что награбил в Аквилоне. Прикажешь, чтобы все гарнизоны сложили оружие и оставили города и крепости. А потом ты выведешь свою проклятую солдатню из Аквилонии как можно скорее, пока я не передумал. Ты освободишь всех аквилонцев, проданных в рабство, а потом выплатишь мне дань за ущерб, когда мы подсчитаем все убытки, и будешь находиться в плену до тех пор, пока все эти условия не будут выполнены». «Хорошо», — согласился Тараск. «Замки и города, занятые моими гарнизонами, сдадутся без боя. Будет сделано и все остальное. Но какой выкуп ты потребуешь с меня?» Конан рассмеялся, снял ногу с груди врага, схватил его за руку и поднял на ноги. Он хотел что-то сказать, но увидел, что приближается Хадрат. Как всегда, жрец был погружен в раздумья, но старательно обходил мертвые тела. Окровавленной рукой Конан стер с лица облепившую его грязь. Он сражался целый день, сначала в пешем строю, потом верхом. Следы ударов мечей, топоров и палец были видны на его доспехах. «Хорошая работа, Хадрат!» — загремел он. «Клянусь кромом, я обрадовался, увидев твой сигнал. Еще немного, и я не смог бы сдержать своих рыцарей. Они с ума посходили, стоя на месте. Как наш чародей?» «Он отправился в Ахерон по туманной дороге», — ответил Хадрат. «А я пойду в Тарантию. Здесь мне делать нечего. Зато меня ждет подземелье храма Митры. Все, что надо, мы выполнили здесь, на этом поле. Мы спасли Аквилонию, и не только ее. Твой поход в столицу будет настоящим триумфом. Вся Аквилония будет приветствовать возвращение короля. Итак, до встречи в тронной зале. Прощай». Конан молча глядел вслед удаляющемуся жрецу. Со всех сторон к нему подходили рыцари. Он увидел Палантида, Троцера, Просперо и Сервия. Доспехи у всех были в крови. Рев битвы сменился победным кличем. Все взоры были обращены на короля. И все в один голос кричали: «Слава Конану, королю Аквилонию!» А Тараск напомнил: «Ты еще не назвал моего выкупа». Конан рассмеялся и вложил меч в ножны, потом расправил могучие плечи и провел окровавленной рукой по гриве волос, словно бы ища свою отвоеванную корону. твоем гареме есть девушка по имени Зенобия». «Да, есть, ну что?» «Прекрасно», — король улыбнулся. «Вот она и будет твоим выкупом. Другого мне не надо. Я приеду за ней в Бельверус, как обещал. В Немедии она была рабыней. В Аквилонии я сделаю ее королевой». Конец озвученной книги.